Глава восьмая. Они видели его только пару мгновений. Нечто торчащее из водорослей, круглое, похожее на очень большой диск. Это была не лодка, не самолет, по крайней мере, в их мире такое не встречалось. Предположение никто не озвучил. Они видели диск всего пару секунд, пока туман снова не поглотил его. И слава богу! «Что это, по-твоему, было, Фабрини?» — спросил Сакс, впрочем, не ожидая от него ответа, как не ждешь, что тебе ответит домашний пес. Сакс считал, что Фабрини уровнем развития схож с обычным, вылизывающим собственные яйца, гадящим на ковер домашним псом, в лучшем случае. Таких псов можно целыми днями учить приносить палку, но они все равно не смогут понять, что от них требуют, и будут сидеть, виляя хвостом, в ожидании, пока хозяин скажет, что им делать и что думать. Вот какого мнения о своих спутниках придерживался Сакс. Теперь, когда Кук склеил ласты, мужчины из компании неудачников и жопотрахов, как бригадир любил их называть, стали питомцами Сакса. Старина Алан Сакс крепко держал поводок. Потеряешь нюх, тут же получишь свернутой в трубочку газетой по розовому влажному носу, либо окунешься в собственное дерьмо. Фабрини, судорожно сглатывая, пытался высмотреть в тумане дверь с надписью «Выход» и не находил таковой. — Не знаю. Я не знаю, что это было. — Ты слышал, Минхаус? Он не знает, что это было. — Фабрини, а знаешь, что ты чертов кретин? Старые игры. Фабрини наполнился ненавистью, черной, как обувная вакса, и жгучей, как кипящее масло. Рука потянулась к ножу за поясом. Возможно, он решил, что пора свести счеты. Кука рядом нет, к разуму никто взывать не будет, а Минхаус и Крайчик давно не в себе. Им плевать, даже если он прикончит Сакса у них на глазах. Прикончит этого задиристого, крикливого мудака. Главное, чтобы все получилось. Сакс вздохнул со скучающим видом. — Давай, Фабрини, вытаскивай свой гребаный ножик, — сказал он, даже не пытаясь достать свой. — Иди сюда и прикончи меня. Лично я не думаю, что кастрированный песик вроде тебя на это способен. Ну, вперед, докажи, что я не прав. «Давай, дешевый жополис! Хочу посмотреть на тебя в деле!» Фабрини выхватил нож, даже не понимая, что Сакс опять жмет на кнопки и вертит им, как куклой. Он двинулся на Сакса. «Боже!» — вздохнул Минхаус. «Как же вы двое мне надоели!» Райчик молчал. Казалось, он совершенно не воспринимал происходящее. «Давай же, Фабрини, прикончи меня!» — сказал Сакс. «Смеяться последним буду я, и ты это знаешь, потому что если я умру, я буду хохотать во всю рожу, наблюдая с того света, как вы трое пытаетесь выжить!» Фабрини замешкался. В свете фонаря было видно, как на его лице проявилось сомнение. «Вперед!» — сказал Минхаус. Его глаза налились кровью, взгляд стал безумным, словно он три дня сидел на кофеине и смотрел чемпионат мира по рестлингу. Минхаус жаждал насилия и крови. «Прирежь этого ублюдка! Никто тебя не остановит! Всем насрать! Ты всем нам сделаешь одолжение, заткнув ему пасть!» Сакс усмехнулся. «Да, Фабрини, делай, что говорит толстяк!» Фабрини растерялся. Он походил на пса, который вот-вот примется ловить собственный хвост. «Ну и?» — спросил Сакс. — Я так и знал. Вы прекрасно понимаете, что без меня вам крышка! Фабрини убрал нож и вернулся на место. Он понял, что бригадир сломал его. Тяжело было признаться, что Сакс, этот засранец сквернослов, им нужен. Все равно, что объявить, будто хочешь, чтобы кто-то воткнул тебе в яйцо канцелярскую кнопку или проткнул язык иголкой. Так же больно. Но от правды не убежать. — Ну ладно, — сказал Сакс, мигом повеселев. поскольку мы пришли к выводу, что никто из вас, ослотрахов, не сможет найти собственный член, пока не натрет промежность каменной солью и не увидит, какое место у него покраснело, давайте приступим к делу, лады?» Фабрине не понравилось сравнение, но он не стал возражать. «Теперь я здесь главный, нравится вам, педикам, это или нет. Вы не обязаны любить меня, но если будете сотрудничать, я сохраню ваши задницы целыми и невредимыми, и, может быть, вытащу вас из этой клаки, и вы вернетесь к своей прежней жалкой жизни. Как вам такое, мальчики?» Менхаус пожал плечами. «Была не была». Сакс повернулся к Фабрине. «Как насчет тебя, Ричард, мать твою, Симмонс?» Фабрини нехотя кивнул. «Крайчик?» Крайчик буравил взглядом туман. «Что ж, примем это за знак согласия. Что с тебя чокнутого взять?» Они сидели в шлюпке и слушали Сакса, который рассуждал о мире в целом. Правда и бред мешались в его словах в равных пропорциях, но это все равно было лучше, чем ничего. В отличие от остальных, он не замыкался в себе и не ждал, что кто-то вытащит его из всего этого дерьма. Бригадир обрисовал несколько сценариев того, как им выжить и остаться большой счастливой семьей. Они забирались все дальше в водоросли, в кладбище кораблей, как и другая команда. Несмотря на густой туман и темноту, мужчины видели, что находится вокруг. Перевернутые корабли и обломки, иногда древняя шхуна или современное одномачтовое судно, одинаково поросшие грибком и водорослями, похожие на корабли-призраки. Но все это проплывало мимо, показываясь лишь мельком, ровно настолько, чтобы они знали, что находятся в легендарном месте. «Рано или поздно, возможно, когда кончится ночь, — сказал Сакс, — мы найдем себе приличное судно, такое, которое застряло здесь не так давно. Оно станет нашим домом». «Домом, — сказал Менхаус. — Мне это нравится. Дом. Господи! Заткни хлебало! Дело в том, что мы не можем дрейфовать в этой чертовой лодке вечно. Нам нужно что-нибудь получше, с запасами еды и воды. Может, кое-каким оружием. Хороший моторный катер был бы в самый раз. Операционная база, — добавил Фабрини. Именно. На повестке дня найти сухое и безопасное место, обследовать его и оценить возможности. Спорить никто не стал. Следовало разбираться с проблемами по мере их возникновения. Менхаус и Фабрини стали рассуждать, почему в этом месте застревают корабли. «Это Саргассово кладбище», — пояснил Сакс. «Так старые моряки называли это место. Саргассово кладбище. Сюда попадают даже большие пароходы и дизельные суда. У них кончается топливо, и их относят в этот отстойник. Отсюда нет выхода. Потом они обрастают водорослями. Но у некоторых кораблей на борту есть моторные катера. Они-то нам и нужны. Кладбище, — повторил Крайчик. Именно оно и есть. Кладбище. Здесь полно мертвых кораблей, — сказал Менхаус. А значит, много мертвецов. Фабрини слегка побледнел. Сакс решил не развивать эту тему. Он хотел поговорить о другом судне, торчавшем из водорослей и не похожем на все то, что они видели раньше. Из-за него-то и завязался разговор. — Что это была за чертовщина? — обратился к ним Сакс. В его голосе не осталось следов агрессии. Он искренне хотел услышать чужое мнение по поводу увиденного в тумане корабля, потому что Сакс был уверен только в одном — эта штука ему не понравилась. Одного взгляда на нее хватило, чтобы что-то глубоко внутри закрылось, захлопнулось, как устрица в раковине, а другую часть забило зноб. Некоторые вещи лучше не видеть, особенно в месте вроде этого. — К «Космический корабль», — сказал Фабрини. «Какой-то космический корабль». «Космический корабль», — повторил Мюнхгаус. «Вот дерьмо». «Об этом я и думал», — согласился Сакс. Мюнхгаус покачал головой. «Да бросьте вы двое! Гребаная летающая тарелка! Вы сами себя слышите?» Они верили в то, что говорили. Из водорослей торчало нечто круглой обтекаемой формы, почерневшее, будто обгорелое, и от него исходило низкое, приглушенное, едва различимое гудение, но они все равно его слышали. Это было чистой воды безумие. Такое можно встретить только в дешевых бульварных романах и фильмах ужасов. Но когда мужчины увидели корабль, все подумали об одном и том же. Монстры в тумане и слизни в мертвом море — это одно, но теперь они встретились с чем-то совершенно иным, что любой человек меньше всего хотел бы увидеть, несмотря на заверения в обратном. От подобного зрелища заворачиваются кишки, а голова наполняется странным шумом, поскольку таких вещей не должно существовать в природе, и когда видишь их, что-то у тебя внутри съеживается, как здоровая клетка, опасаясь вторжения чужеродного микроба. Особенно если начинаешь размышлять, был ли на борту экипаж. «Я не куплюсь на ваше дерьмо, пролетающую тарелку», — сказал Мюнхгаус с невероятно упрямым видом. «Я не верю во всю эту чушь. Мы видели ее всего пару секунд. Это может быть что угодно». «Например», — поинтересовался Фабрини. «Например, какой-нибудь корабль на воздушной подушке. Они же круглые, верно? Это мог быть один из них». «Корабль на воздушной подушке?» — рассмеялся Сакс. «На гребаной воздушной подушке. Не очень-то похоже». «Ты прекрасно знаешь, что это было», — сказал Фабрини. «Мы все знаем. Я понял это в ту же секунду, как его увидел. И мне эта штука совсем не понравилась. Знаете почему?» Мюнхгаус перевел на него взгляд. «Говори, потому что я испугался. Точно так же, как и вы. И не пытайтесь отнекиваться, черт вас дери. Все мы до смерти испугались. Мертвые корабли — это одно, но...» «Так хватит!» — рявкнул Мюнхгаус. «Хватит уже!» Все знали, что его что-то гложет, и теперь стало понятно, что именно. Он прекрасно понимал, что за корабль они увидели, но боялся в этом признаться. «Хватит!» — вторил ему Сакс. «Мюнхгаус в это не верит. Правда, Мюнхгаус?» «Определенно. Видишь, Фабрини? Мюнхгаус не верит в зеленых человечков с Марса. Он слишком умный для этого». «Да, черт возьми!» — сказал Мюнхгаус. «Все это большая глупая шутка, и Мюнхгаус на нее не купится». Мюнхгаус сглотнул. «Ну, конечно, это всего лишь шутка», — Сакс выглядел довольным. «Большая, глупая, идиотская шутка. Ладно, Фабрини, давай уже признаемся. Все это была шутка. Туман, море и все эти корабли-призраки. Мы все подстроили, чтобы посмеяться над тобой, Мюнхгаус. Как в скрытой камере, верно? Фабрини, скажи Алуну Фунту, чтобы он отрубил генератор тумана и включил свет. Нам не одурачить Мюнхгауса этим дерьмом. Он нас раскусил. Я говорил, что с летающей тарелкой мы переборщили. Мюнхгаус слишком умен для такого дерьма. Разве я не говорил? Разве не рассказывал?» «Да пошел ты!» — огрызнулся Мюнхгаус. «Ага, сейчас пойду». Он повернулся и посмотрел на Фабрини. «Доставайте весла, гребем назад. Хочу показать Мюнхгаусу, что эта хрень сделала из вешалок для одежды, из старых мусорных пакетов. Ему точно понравится. Эй, кто-нибудь, включите свет! Поиграли и хватит. Мюнхгаус уже сыт по горло». Мюнхгаус выглядел так, будто вот-вот заплачет. «Успокойся», — сказал ему Фабрини. «Это ж просто дохлая летающая тарелка с парочкой зеленых человечков. Что тут такого?» «Что такого?» — Мюнхгаус покачал головой. А что, если они не умерли? Что, если они живы и наблюдают за нами? Что тогда?» Сакс рассмеялся. «Тогда тебе проведут анальное зондирование, о котором ты всегда мечтал». «Да пошел ты, Сакс! Пошел ты!» «Кажется, я видел». Все посмотрели на Крайчика, до сих пор не принимавшего участия в дискуссии. Он продолжал всматриваться в туман, но, похоже, прислушивался к разговору. «Да, я уверен, что видел, как упала та штуковина». Он повернулся и посмотрел на них. «До того, как вы нас подобрали, когда я был с Куком и Хапом, я видел голубой свет. Он прошел высоко над нами, из-за тумана было не разглядеть. Только голубой свет и больше ничего. Тогда я подумал, может, это летающая тарелка. Почему нет? В это чертово место ведут сотни дверей. Может, тарелку засосало в одну из них, как и нас? Если они построили корабль, на котором можно сигать со звезды на звезду, как в старых сериалах, — начал Фабрини, — тогда они, наверное, очень умные. Их технологии опережают наши на 100 или даже 100 тысяч лет. Как такой корабль вообще могло сюда засосать? А если и так, они наверняка бы знали, как отсюда выбраться. «Может, эта штуковина сломалась», — заметил Сакс. «Она вроде нехило обгорела». Минхаус сидел молча, скрестив руки на груди. «О, прости, Минхаус», — сказал Сакс. «Мы снова про тебя забыли. Мы говорим сейчас о фильме, в котором педики потерялись в Бермудском треугольнике. Большая тупая куча дерьма по имени Минхаус не верит, что маленькие зеленые жопотрахи из галактики Андромеды прилетели, чтобы над ним надругаться. Фильм назывался «Вторжение зияющих жоп» или «Я женился на кожаном мальчике из космоса». Что-то вроде того. Чертовски хорошее кино, скажу я тебе. Фабрини истерически захохотал. «Я помню, но, по-моему, он назывался «Оно вошло в мое внутреннее пространство» или «Человек с планеты 3Х». Он перестал смеяться. «Помнишь постер к этому фильму, Сакс? На нем еще было написано: «В космосе никто не услышит, как ты визжишь». Ой-ой-ой, классное кино!» Минхаус смотрел прямо перед собой. По его щекам текли слезы. Он выглядел сломленным, опустошенным, как будто из него вынули что-то важное, изваяли в грязи и засунули обратно. Наконец Крайчик сказал: «Это ни к чему не приведет». «Давайте найдем какой-нибудь корабль, — предложил Сакс, — где Минхаус мог бы поплакать наедине с собой. Господи Иисусе!» Фабрини вытащил весла, и они с Крайчиком принялись грести. Пробираться сквозь водоросли было нелегко. В зарослях все, что имело киль, двигалось с трудом, но они продолжали грести, пока не заметили рыбацкую лодку. «Не очень-то просторная, — оценил Сакс, — но пока сойдет». Примерно в это же время из тумана донесся пронзительный дикий стрекот, словно голосило гигантское обезумевшее насекомое. Через мгновение звук повторился уже ближе, и мужчины представили, что из тумана вот-вот появится мать всех сверчков. — Мы должны добраться до лодки, — сказал Сакс. — Или нам конец.